сумма в палате. Стираются одни, хочется крикнуть в тишине, помоги, с бешенством мыслей. Одни пустяки, что держат безусловно шею на цепи. Одна дверь, чей вход и выход. Окна с решетками, где мир не такой, как этот. Стены расставлены симметричным квадратом, скрывая то, что подвластно паникам. Щенок без укола, начало хаоса. Здравствуй, прощай, девиз нелепого статуса. Анонима автора, сумасшедшего писателя. Тот, кто усмирен, чьи в кандалах запястья. Прошлое ужас напоминает мистику. Голоса в клетке мозга помешаны. Критикает со спиной дьявола. Ждут, когда заберут туда, где его ждут, уходя на покой. Качаюсь на кровати, слушая скрипы, что более похожие на звуки скрипки. Через решетку выйдет свет и дверь под замком. Больно осознавать, что не хочешь жить, а смерть далеко. Качаюсь на кровати, слушая скрипы, что более похожие на звуки скрипки. Через решетку выйдет свет и дверь под замком. Больно осознавать, что не хочешь жить, а смерть далеко. Усмирен спокоен, в голове странный шорох. В умах белые зрачки покрылись кровью. Опять раздвоение со мной происходит у человека, который похож на зомби. Отдельная зона, решетка, наркоз и кома. Палата дурдома, где люди с чувством юмора. Тут доктора властвуют над нами до утра. Тут тухлая еда и душа прикована. Стены днями, кажется, сужаются. Не хватает дыхания, легкие подкашиваются. Шизофазия с легкостью владеет телом. Другой мир другому я увидеть захотелось. А спасите, слышатся больные голоса. Держите его, кричат санитаром доктора. Свет виден сквозь дверь, следом тишина. Живет во мне бессонница, втайне от врача. Качаюсь на кровати, слушая скрипы, что более похожие на звуки скрипки. Через решетку выйдет свет и дверь под замком. Больно осознавать, что не хочешь жить, а смерть далеко. Качаюсь на кровати, слушая скрипы, что более похожие на звуки скрипки. Через решетку выйдет свет и дверь под замком. Больно осознавать, что не хочешь жить, а смерть далеко.